Глава 21. Хозяйка решила продолжить праздновать в обществе новой знатной подруги. Так для стражи звучала легенда того, почему беспризорный фамильяр в одиночку покидает пределы резиденции. С кем уехала Ария, они знали, а куда – не их дело. Сославшись на собственную недальновидность, мол, меня отругала хозяйка. Зачем-то поблагодарил мужиков за прекрасный званый ужин, бал и еще с три короба всякого-всякого, о чем не имел понятия, наговорил. Стражники в открытую с меня смеялись. Значит, роль несмышленого дурачка и только созданного фамильяра я отыграл успешно. Спустя несколько минут на улице, в ближайшей подворотне, меня нагнала Шалли. Как ни странно, под рукой у вампирши уже была целая сумка с одеждой и оружием. Тот платок был нужен лишь для действий внутри дома Коронет и не понадобился. Для работы на улице у девушки был заготовлен план «Б». Заскочив в подворотню, гордясь и показывая мне свою наготу, выбритость, плоскую грудь с торчащими сосками, она вновь облачается в черную кожу, блестящую, обтягивающую, но чутка по качеству не дотягивающую до латекса. Зубы, ножи, перчатки с выдвижными когтями и множество игл, распиханных по всем нычкам костюма. Вот ее арсенал. А мой? Господин. Тут есть мечи, клинки, небольшой топор, палочка, хотя не припомню. Оставь. Ударив кулак о кулак в полсилы, создаю воздушную волну, растрепавшую девке волосы. Вот мое оружие. Глаза ее восторженно блестят. Не сказав и слова, та осторожно собирает мои вещи, складывает их идеально ровно, обворачивает в отдельную от оружия сумку. На мне просторная одежда. Широкие льняные брюки с латками на коленях и между ног, подтяжки на два плеча с проржавевшими застежками, старая белая и перештопанная разноцветными кусками рубаха, на макушке без козырка, на лице выше носа и вниз до груди черный платок. Руки придется запачкать. Шел я убивать, потому от перчаток отказался. Закатал рукава, в задние карманы брюк запихнул платок, коим позже намеревался воспользоваться во время мытья. Внутри ощущалась легкая нервозность. Впереди маячило самое жестокое и грандиозное преступление в моей жизни. Отнять 30 жизней, даже если это по факту казнь отпетых негодяев, задачка морально не самая простая. «Как думаешь, мы найдем их в логове?» Готовый выдвигаться, интересуюсь у ожидавшей меня вампирши. «Само собой». Я видела этого ублюдка Кларка, когда его помощник принес благую весть. Его лицо. Он должен был родиться демоном. Тогда, может, и смог бы спрятать от меня свою искаженную жаждой к жестокости морду. Понятно. Значит, предначертанного не изменить. Веди. По подворотням, мимо и насквозь оживленных улиц, я двигался следом, замелькавший под ногами тенью. Лицо прятал платок, руки в карманах. Там, где можно, шел как нормальные люди, где вампирша проходила сквозь ограды и запертые воротные арки. Оглядываясь, придерживая кепку, просто перепрыгивал, пробегал и вновь переходил на шаг. «Сложно играть роль фамильяра, придерживая приданное зеркалом тело». Хихикая из тени, думая, что все обо мне знает, нашептывала вампирша. «Заткнись и следи за Кларком. Кстати, где он сейчас?» «Уже в катакомбах. Я не пустила упыря дальше. Приказала следить за местом входа». «Поторопимся. Перехожу на бег трусцой и еще надеюсь спасти тех, кого сегодня должны принести в жертву. Улицы, фонари, подворотни, крыши». Запихнув кепку за шиворот рубахи, я не бежал, а прыгал. Чуть ли не летел над крышами. Сегодня погода благоволила нам. Ночь оказалась облачной, темной, и в пробежках по крыше обнаружить меня могла лишь трёклятая белая рубаха. Впрочем, я перемещался на скорости, за которой даже вампирша в своей бесплотной форме поспеть не могла. Приходилось даже ждать. Обычным людям разглядеть меня то же, что увидеть проблеск фонаря, мелькнувшего на фоне поднимающегося в ночное небо дыма. Прогулка по городу — легкотня. Сложности должны были начаться на подступах к академии. Так я считал. Но тоннели, перекрытые известной Шалли магией, проходили далеко от защитных магических плетений Латимур, способных поднять тревогу. Да и вампирша прекрасно знала абсолютно все тонкости сигналов, а также план с местом нахождения простых и громких ловушек. Апостолы действовали самоуверенно, но не глупо. Их титулы, связь, что была выше связи простых друзей, давала кое-какие гарантии, что не работали после смерти и обращения в нежить. По периметру вдоль Латимора мы подошли к старым кварталам города, с района которых на возвышенности виднелся академический забор. Там я и заметил стоячего трупа. Выглядел он как человек. В ночи даже кожа его казалась вполне себе здорового цвета. Только губы чутка посинели. Оглядевшись, Шали 4 раза топнула ногой, что-то прошептала, и, о чудо! Земля в метре от нас просела, открыв ступеньки и мрачно неосвещенные подземелья впереди. Идти туда значило идти во тьму без света. Первые 5 ступенек нужно обойти. Подойдя ко входу сбоку, спрыгивает на лестницу вампирша. Вот, бля, прикольная ловушка. Не попасть в нее можно разве что случайно. Вряд ли кто-то добровольно может проявить инициативу взять и спрыгнуть во мрак, желая переломать себе ноги или заработать растяжение. Повторяю за первопроходчицей. Захожу и спускаюсь с ее стороны. Переживать о зрении пришлось недолго. Около 10 секунд в полной слепоте. И тут все вокруг начинает играть старыми красками. Такими, какими я видел мир при привычном свете. «О, дьябло! Ваши глаза так прекрасны!» — простонала обнимающая себя, таращащаяся на меня извращенка. «В этой кромешной тьме они горят, словно пламя инферно. Я могла бы наслаждаться их красотой вечно!» Реально на голову больная. Демоница хули. «Потом полюбуешься. Веди». «Я запомню ваше обещание, князь Дьябло, и не думайте, что я забуду!» Виляя задницей, Шали начинает изменять свое тело, сотворяет некое заклятие. Из позвоночника ее, сквозь мелкое отверстие в латексе, вылезает хвост с острым наконечником. Из спины, также через едва заметные прорези, просачиваются перепончатые крылья. Лишь лоб все так же без рогов, да и кожа все такая же бледная. «Теперь 20 секунд не дышать», — говорит вампирша, и, сделав следующий шаг, словно заставляет пространство впереди колыхнуться. Послушно исполняя, также прохожу вперед. Еще одна очень простая ловушка. Да только если ты идиот в магии, как я, не попасть в нее. Задачка со звездочкой. Где-то в конце коридора послышался выкрик, тяжелый, истошный, мужской. Переглянувшись с вампиршей, получаю сигнал «можно». И тут же с места рвусь вперед. Тоннель закругляется, постепенно преодолевая его. Вижу свет, тени, слышу не только мужское беспомощное мычание, но и плач, множественный, женский. Еще не опоздал, еще успею. Сильнейшим ударом, как хоккеист влетает в борт площадки, не вхожу в поворот и впечатываюсь в стену. Камни, пыль, факел, на который я налетел, припаливают мне одежду. Во мне просыпается тяга к насилию. Вижу нелицеприятную картину и ощущаю, как зверею, как сила начинает наполнять мое тело. Окружив бедную, беззащитную, связанную девушку с заплаканными глазами, разбитым лицом, стоят 30 оголенных по пояс ублюдков. У ног их, сопя, глядя на родную, любимую, пуская слезы, сопли, лежат старик, старуха, 2 молодых мужчины и 3 таких же голых, избитых и беспомощных девушки. Разум мой помутился. Тело вспомнило просьбу о том, что я должен предать их суду, не убить, а взять живыми и передать. Неужели это был приказ? Ария, что ты наделала? Неужели? Нет, нихуя. «Милосердие! Они не заслужили милосердия!» Одежда, как молочное плево, лопается, лоскутами повисая на увеличившемся в размерах телом. Руки разрывают рукава, ботинки лопаются, и даже исподняя рвется на лоскуты. «Получилось!» — со спущенными штанами спрашивает у подельника один из культистов с ублюдским капюшоном на голове. «Это... не агония, мы призвали не того!» — делает шаг назад тот, у кого спрашивали. «Это Дьябло!» — только и успел заверещать, кинуться в один из 8 тоннелей оккультист, как я тут же рванул в его сторону. Мощнейшим ударом кулака, не сдерживаясь, заляпал остатками его требухи, костей и крови стены, пол, потолок. Моя красная кожа была заляпана его дерьмом. Но мне повезло. Я сумел вовремя вспомнить, среагировать, сдержаться, ударить так, чтобы не пострадала голова. Держа в правой лапе голову, стряхивая от кишок левую, скидываю с его лица колпак. Какой-то незнакомец. Кидаю башку в сторонку. Гляжу на оставшихся. Паника, крики, культисты один за одним бросаются в тоннели, а я, как собака, как бешеный, злой охотничий пес, реагирую на каждого. Медленные, жалкие и никчемные. Я рву их тела, размазываю по стенам одного, второго, третьего. Конечности летят во все стороны. Культисты орут, кричат, как резанные и пленники. Но крики всех и каждого словно услада. Алкоголь, наркотик, безумие. Меня охватила жажда крови, убийство. Я чувствовал себя так хорошо. Словно вот-вот познаю саму суть слова «блаженство». Удар, заклятие сильного, такого, с коим я еще не имел дела, возвращает меня в сознание. Выводит из неконтролируемого припадка. Убил демон, прямо мне в затылок, магии земли, каким-то рассыпавшимся на песчинке камушком. Оглянувшись, на земле, возле лишенного ног, ползущего к одному из выходов культиста, вижу двух существ. Первый напоминает чем-то маленького человечка, солдатика, созданного из камня. В руке своей он держит несколько каменных шипов. И второй, в виде нормального такого, чем-то похожего на шали демона, ростом с взрослого мужика. «Эй, эй, дьябло, это не я, слушай! Это все он? Это мелкий засранец кинул в тебя той зубочисткой? Давай только без на!» Разговорился козлоподобный хер с аурой, что ничем не уступало ауре Кларка. Ударом кулака я снес этому демону голову, а с ней полтуловища в придачу. Мелкого каменного фамильяра с зубочистками не трогал. Он кидал их только тогда, когда хозяин произносил команду «Кидай!». Наступив культисту на спину и раздавив, легким движением руки отрываю голову. Смотрю на лицо. Это опять не он. Со смертью господина фамильяр замирает. Не пропадает, а просто стоит и смотрит на меня. У него нет голоса. Но я слышу некие облегченные возгласы. Благодарность за избавление. Он не хотел меня атаковать. Пришлось. Забив на каменного, оборачиваюсь. Смотрю на результат своего безумства. Кровь, кишки, оторванные конечности и писюны с бубенцами по всем стенкам. Будь здесь старый я, 100% блеванул. Слишком жестокое месиво предстало глазам. Да только сознание мое, как и тело, слишком сильно изменилось. Визуально картина глазу неприятна, но морально я был удовлетворен. «Эй, никто не ушел?» Видя прячущийся в тени силуэт вампирши, спрашиваю я. Голос Шали сильно изменился, задрожал. «Разумеется, нет, владыка. Словно существует сила, способная уйти от вас в гневе. Это было великолепно, шедеврально, богоподобно». «Тише ты, там свидетели. Я их не убил?» «Разумеется, нет. Даже в припадке ярости пеклись о букашках, как матери-вампиры не пекутся о своем потомстве. Невероятная заботливость», — отвечает вампирша, приобретая человеческое тело. «Я усыпила их. Да только поздновато. Поспеть за вами невозможно. Явилась, когда вас уже назвали истинным именем дьябла. Может, лучше убить их? Клянусь, сделаю это без...» «Не смей пальцем тронуть», — говорю я, и демоница, подняв ручки, отходит к стене. В глазах и ауре ее животный страх. «Тогда магия, зелья там всякие, убивать ведь неправильно. Ха-ха-ха, да, вы же и меня не убьете, как того. Я ведь вам помогаю, да?» Вампирша задрожала. «Да что с ней такое, сама не своя?» «Разумеется. Собирай головы в кучу. Мы должны убедиться, что Кларк здесь. Слушаюсь и повинуюсь». Ох, и раскидал же я трупы по катакомбам. Повсюду кровища, останки, головы, что катались и летали. В приступе ярости я захерачил как минимум двух наших одногруппников с десяток именитых местных шишек, в числе коих и торговцы, и аристократы со своим пометом детьми. Только Кларка все найти не мог. «Где ты, блядь, чудовище злоебучее?» По второму разу, перекладывая головы, гляжу на Шарли, что по третьему разу пересчитывала их. 32. Глядя на меня полными растерянности глазами, говорит вампирша. «Ой-ой, кажется, их было больше». «Нет, только не это». Улица Лавочников. То же время. Сидя в карете, глядя на часы, Кларк Штильферн облизнулся. Его темные братья уже начали первый ритуал. Девушки-девственницы. Он лично оценил их красоту и был вынужден уйти. Сегодня судьба ему улыбнулась дважды. Старший апостол повстречал проклятое дитя Арию Блэкбери. Сам смог убедиться в исключительности ее проклятия и силе фамильяра. Девочка из простой семьи с множеством талантов сразу раскусила его, почувствовала истинную суть и отстранилась. Цель испугалась, сбежала, но по воле судьбы сегодня была обязана стать его жертвой. Та энергия, целомудренность, сила и красота, исходившие от Арии, говорили об одном – она тот самый идеальный сосуд для княжны агонии. Кларк Штильферн знал, сегодня братья его долго, до самого рассвета будут измываться над своей жертвой. На счастье, там имелось сразу три молодые девки и одна постарше. Играться с ними можно долго, а мучить их мужчин еще дольше. Потому этой ночью он и не торопился. Хотел сегодня же, пока пламя чужих мучений горячо, заполучить и свершить еще один, финальный ритуал. Ария Блэкбери, девочка из трущоб, пробившаяся на самые вершины человеческого общества. Глупое дитя, добыча, она должна стать моей. Глядя в горящие окна, в столпотворение из прикорытников Тау терпеливо наблюдал и ждал Кларк. Время шло. Почему они здесь? Чего так долго? Почему не уходят? Нервничая, все чаще проверяя свои карманные часы, апостол предполагает худшее. Задается вопросами. Ария испугалась его. Пропал и не вернулся помощник, что должен был сопроводить кузина на ритуал. Что-то шло не по плану, все слишком растягивалось. Впервые на памяти оккультного любителя демонов ощущение надвигающейся беды сдавливало его горло. «Больше ждать нельзя», — обращаясь к соратнику, говорит Кларк. «Но ведь луна только достигла фазы. Старший брат сектанты...» «Я сказал, ждать нельзя», — ударив кулаком о стенку, рыкнул на бастарда отца, незаконно рожденного брата, Кларк. «Вчера пропал один из средних от Марлини, даже письмо не послал. Сегодня мой связной не прибыл с докладом от средних братьев. Он не мог забыть мой прямой приказ. Не мог. Что-то явно идет не так. Запасные фигуры исчезают», — припав к плечу любимого брата, единственного, кто заботился о нем и в жизни, и в постели, спрашивает бастард. «Именно. И это пугает. Сейчас отправишься с Костерис в наш дом. Соберешь бойцов. Скажешь, что Тау взяли в заложники, Блэкбери. Обещают убить. А мы, верные коронет-вассалы, не позволим свершиться подобному беззаконию. Если сделаем все быстро, никто и пикнуть не успеет. Понял?» «Понял», — кивнул бастард. «Ну, братец, а как же ты?» «Не переживай, милый. Ступай. А я пока еще понаблюдаю. Давай вперед. Этой ночью свершится великое». «Слушаюсь, мой повелитель», — пискнул слабохарактерный, всеми нелюбимый и в прошлом едва не убитый собственным отцом прислужник. Кларк нервничал. Промахи и недочеты подопечных сказывались на общем деле. Секта росла. Только из постояльцев в Бавонии уже насчитывалось около трех групп избранных, считавших себя уникальными 32 апостолами, полного числа которых даже сам он, причисленный к должности старших братьев, не знал. Кто главный? Откуда тянутся его руки? Те, кто задавал такие вопросы, долго не жили. Да и Кларка все устраивало. Пока судьба позволяла ему делать все, что заблагорассудится, пока дурманящие разум яды постепенно убивали его отца, двигая его к титулу лорда, все шло по плану. Еще чуть-чуть, и садомия, порок и бесконечное наслаждение вновь вернутся в этот мир. Осталось совсем немного. Чуть-чуть. Все так же, глядя в окно, на лавку и охрану Тау, повторяет Кларк. Легкое дуновение ветра и ощущение, словно кто-то появился рядом, заставили его обернуться. Девушка с черными волосами, белой, словно у свежего мертвеца кожей, и красными, как рубины, глазами. Она сидела рядом, вся в коже, безоружная, с загадочной улыбкой и черным мешком в руке. «Ты кто?» Потянувшись за кинжалом на поясе, сквозь зубы, стараясь сохранять невозмутимость лица, прошипел мужчина, и следующее, что увидел, так это собственное обезглавленное тело, дно мешка и голову, только что отправленного в особняк брата. «Фух!» — тяжело вздохнув, наконец-то позволила себе расслабиться Шалли. «Задача выполнена. Хозяин точно будет мною доволен». Конец первого тома.